Глава 50. Египет. Александрия. Четверг. 12:40. Открывшийся проход был узким и низким. Пригнувшись, Филипп вошел в помещение, оказавшееся маленьким, буквально на несколько квадратных метров, а потолок низким, словно пространство предназначалось для детей. Пустые каменные стены по сравнению с большим залом казались мрачными и холодными. Однако на одной из них напротив входа писатель увидел цветные плитки, выложенные по 5 в 3 ряда. Он присел на корточки. «Очередная загадка. Следовать по знакам трижды», — вспоминал Филипп текст печати. Он начал внимательно рассматривать все плитки. «Трижды, трижды». Ничего не приходило на ум. «Трижды чего?» Филипп щелкнул пальцами. «Ну, конечно, дело в переводе. Не трижды, а триада. Следовать по знакам триады!» Он улыбнулся. «Триады считали трех великих богов Шумера. Это Энлиль, Ану и Энки». Писатель, сидя на корточках, переступал с ноги на ногу. Поза была неудобная. «Итак, Ану — отец богов и бог неба. Его символом являлась рогатая тиара». Филипп надавил на плиту с изображением человека с украшением на голове. «Энки — божество мирового океана и подземных вод. Он, кстати, и устроил всемирный потоп по версии шумеров». Писатель нажал на изображение мужчины, выходящего на берег. На рисунке из него лилась вода, в которой виднелись рыбы. «Остался Энлиль, бог воздуха или ветра». Писатель толкнул пустую плиту, ведь воздух нарисовать невозможно. В этот момент центральная верхняя плитка отвалилась и с грохотом упала на пол. На ее месте теперь виднелась дыра. Молодой человек заглянул внутрь, где обнаружил торчащий металлический тонкий штырь, наподобие лезвия ножа. Филипп ухватился за него, но тут же отдернул руку. Штырь был очень острым. Похоже, его надо повернуть, как ручку, но это оказалось невозможно. Филипп скинул рюкзак. Несколько минут копался и, наконец, извлек цилиндрическую печать. «Кажется, я понял, почему именно этот артефакт. Ключ к тайне». «Довольно», — сказал он вслух, глядя на ту сторону реликвии, где виднелось мелкое отверстие. Филипп аккуратно поместил торчащее лезвие в печать. «Идеально подходит». Теперь из дыры в стене торчал шумерский артефакт, за который писатель смело взялся и повернул по часовой стрелке, словно рычаг, сделав один оборот. Ждать долго не пришлось. Плитки из нижнего ряда попадали на пол, открывая узкую длинную нишу, в которой лежала глиняная табличка,